Глава 6. Не знаю, почему моя работа влияла на отношения с Джейн, но так это получалось. Я стал излишне резок, стал сердиться на нее без причины. Наверное, я срывал на ней злость за то, что застрял на этой тупиковой работе. Это было глупо и неразумно, она все еще училась и подрабатывала, так что она никак не могла быть со мной в одной лодке. Но я все равно срывал досаду на ней и чувствовал себя за это виноватым. Все те мучительные месяцы, когда я не мог найти работу, она все время была со мной. Она не давила на меня, она только поддерживала. И мне самому было стыдно, что я теперь так с ней обращаюсь. А от этого еще больше на нее взъедался. Что-то со мной творилось неладное. Я навестил родителей, когда впервые получил работу, но с тех пор мы не говорили. И хотя Джейн все время мне напоминала, я откладывал и откладывал следующий визит. Мамочка меня всегда поддерживала. Отец был счастлив, что я нашел работу наконец. Но особенного восторга они не испытывали. И меня это как-то сбивало с толку. Я не знаю, какой работы они ждали от меня после окончания колледжа, но явно она должна была быть лучше, чем это. И мне еще более неловко было бы обсуждать мою работу с ними сейчас, чем тогда. Родителей своих я любил, но мы не были самой тесной семьей в мире. И с Джейн мы были уже не так близки, как раньше. До недавнего времени мы жили в одной малой вселенной, вселенной студентов колледжа, и свободное время проводили вместе и делали одно и то же. Но теперь появились различия, трещины. Мы уже не попадали в одну фазу. Я работал с 8 до 5, приезжал домой, и это был конец моего дня. Я отдыхал, читал, смотрел телевизор. У нее были вечерние занятия по вторникам и четвергам, и в эти вечера она приходила только после 9. По понедельникам, средам и пятницам она выполняла домашние задания. Или придумывала занятия для детей, которых послала на свои подработки. В выходные она торчала в библиотеке или в спальне, обложившись книгами. У меня выходные были свободными, но я все никак к этому не мог привыкнуть. Честно сказать, я не знал, куда себя одевать. В годы учебы я либо подрабатывал, либо, как Джейн, делал домашние задания. 2 свободных дня, когда мне было нечего делать, разбалтывали меня невыносимо. Сколько-то времени можно было убить на работу по дому, на телевизор, на чтение. И все это мне быстро надоедало, и свободное время ложилось на меня грузом. Иногда по выходным мы с Джейн выходили на закупку бакалеи или на утренний сеанс в кино. Но чаще всего она занималась своей учебой, а я был предоставлен сам себе. В одно из таких воскресений я оказался в торговом центре «Бри» возле музыкального магазинчика, покупая кассеты, которые мне на самом деле были не нужны. Просто от нечего делать. Прихватив несколько бесплатных образцов от «Гекари Фармс», я вдруг заметил Крейга Миллера, выходившего из магазина электроники, и почему-то воспрянул духом. Я не видел Крейга с окончания колледжа и пошел к нему, улыбаясь и махая рукой. Он явно меня не видел и продолжал идти, как шел. «Крейг!» — крикнул я. Он остановился, нахмурился, оглядел меня. Секунду на его лице было непонимание, будто он меня не узнает, но потом он улыбнулся. «Ну, привет!» — сказал он. «Давненько не виделись!» Он протянул руку, и мы поздоровались, хотя это было как-то странно и формально. «Так что ты теперь делаешь?» — спросил я. «Все учусь. Собираюсь получить магистра по политологии». Я усмехнулся. «А в эрогенную зону по-прежнему захаживаешь?» Он покраснел. Я удивился. Никогда не видал, чтобы Крейга что-то могло смутить. «Ты меня там видел? Ты же меня туда приводил, помнишь?» «А, да». Еще минутное молчание. И неуклюже, потому что я не знал, что сказать, и Крейг тоже. Странно. У Крейга язык никогда не отключался, и никогда не было паузы, которую он бы не заполнил. Сколько я его помню, он никогда не лез в карман за словом. Всегда парочка была у него наготове. «Ладно», — сказал он, переминаясь с ноги на ногу. «Мне вообще-то пора. Я уже должен быть дома. Если опоздаю, Дженни меня убьет». «Как Дженни?» — спросил я. — «Отлично, все путем». Он кивнул. Я кивнул. Он посмотрел на часы. «Ну, я пошел. Рад был повидаться. И он посмотрел на меня, и тут же понял свою ошибку. Я перехватил его взгляд и понял. Он меня не узнал. Он не знал, кто я. Было такое чувство, будто мне хлестнули по морде. Будто меня предали. Я смотрел, как он пытается вспомнить мое имя. «Боб», — подсказал я. «Черт, конечно, Боб! Извини, на секунду забыл». Он потряс головой, пытаясь обратить все в шутку. «Склероз». А я только смотрел на него. «Забыл? Мы держались вместе 2 года. Из всех моих знакомых в колледже Бри он был ближе всего к тому, что можно назвать другом. Я не видел его 2 месяца, и он уже полностью забыл имя старого приятеля. Теперь я понял, почему он держался так скованно и официально. Он не знал, кто я, и пытался в разговоре это скрыть. Я подумал, что сейчас он постарается это исправить. Он меня знал, он меня помнил. Я думал, что он сейчас станет раскованнее, перестанет держаться так напряженно и отстраненно, и начнется у нас нормальный, настоящий личный разговор. Но он снова глянул на часы и сказал: «Извини, но в самом деле пора. Рад был тебя видеть». И он удалился, равнодушно махнув мне рукой, быстро пробираясь сквозь толпу подальше от меня. Я смотрел, как он исчезает, все еще ошеломленный. «Что за черт?» Я посмотрел налево. Ряд телевизоров в магазине электроники показывал знакомую рекламу пива. Группа студентов колледжа с пивом и картофельными чипсами собирались смотреть футбол. Ребята все были приятной наружности и в хорошем настроении, в мире с собой и друг с другом, потрепывали друг друга по плечам и похлопывали по спинам. У меня в колледже жизнь была не такой. Сцена с веселыми людьми, садящимися вокруг телевизора, исчезла за крупным планом вспененной кружки пива, заслоненной эмблемой компании. У меня не было в колледже группы друзей, компании, с которой мы вместе ходили бы. У меня вообще не было настоящих друзей. Были Крейг и Джейн, и это все. По воскресеньям я не смотрел футбол в обществе приятелей, а торчал один у себя в комнате и занимался. На телевизоре появилась новая реклама. До этого момента я не осознавал, какой одинокой была моя жизнь в колледже Бри. Представления о близком товариществе и долгой дружбе для меня так и остались представлениями. В реальности они не материализовались. Однокурсников по колледжу я не знал так, как знал одноклассников в младших, средних и старших классах. В колледже было все намного прохладней, безличней. Я вспомнил годы колледжа и опять вдруг понял, что за весь срок учебы у меня не было личных контактов ни с одним из преподавателей. Конечно, я их знал, но так, как знают персонажи из телепередач, по наблюдению, а не по взаимодействию. Сомневаюсь, чтобы хоть один из них мог бы меня вспомнить. Они знали меня в течение 1 семестра, да и то только как номер в ведомости. Я никогда не задавал вопросов, никогда не оставался для дополнительных консультаций, всегда сидел в середине аудитории. Я был полностью анонимен. Я собирался пошататься по магазинам еще немного, заглянуть еще кое-куда, но у меня пропала охота. Я хотел домой. Вдруг мне стало странно вот так анонимно ходить из магазина в магазин, никем не замечаемым, никому неизвестным. Мне стало неуютно, и я захотел быть рядом с Джейн. Пусть она будет занята учебой, пусть у нее не будет для меня времени, но она знала, кто я. И уже одно это успокаивало и звало домой. По дороге я не мог отвязаться от мыслей о встрече с Крейгом. Я пытался это объяснить, придумать резон, отмахнуться, но не мог. Мы ведь были не просто знакомые, которые встречаются друг с другом в аудитории. Мы многое делали вместе. Крейг не был дураком, и если у него не было опухоли мозга, душевной болезни или наркотического опьянения, он никак не мог забыть, кто я такой. Может быть, дело не в нем? Может быть, дело во мне? Этот ответ казался наиболее правдоподобным, и мне об этом думать было страшно. Я знал, что я не самый интересный человек в мире, но ведь и не настолько безнадежно скучный, что даже друг может забыть меня за 2 месяца. Эта мысль пугала и угнетала почти невыносимо. Я не был эгоманом, и уж точно не питал иллюзий насчет того, чтобы оставить в мире заметный след. Но уж очень расстраивала мысль, будто мое существование настолько бессмысленно, что пройдет совсем незамеченным. Когда я приехал, Джейн говорила по телефону с какой-то девицей со своей работы, но она подняла глаза и улыбнулась мне, и мне стало хорошо. «Может, я слишком в это углубился?» — подумал я. «Может быть, слишком сильно реагирую?» Я пошел в ванную и посмотрел на себя в зеркало. Какое-то время я себя рассматривал, стараясь быть объективным, пытаясь увидеть себя таким, как видят другие. Не красавец, но и не урод. Светло-каштановые волосы не длинные и не короткие, нос небольшой и не маленький. Вполне средний вид. Среднего сложения, среднего роста. Одет средний. Я был средним. Странно было это осознать. Не могу сказать, чтобы это меня удивило, но раньше я об этом не думал. Но непривычно было принять такую простую и полную характеристику самого себя. Я хотел, чтобы это было не так. Хотел, чтобы было во мне что-нибудь исключительное, уникальное и удивительное. Но знал, что этого нет. Я был целиком и полностью обыкновенным. Может быть, это объясняло и ситуацию на работе. Заглушив эту мысль, я поспешил из ванной в гостиную, где занималась Джейн. Следующие несколько дней я был остро восприимчив ко всему, что делал, ко всему, что говорил, и с ужасом и разочарованием открыл, что да, я на самом деле последовательно и неуклонно ординарен. Разговоры мои с Джейн были банальны, работа моя всегда была не более и не менее, чем адекватной. Неудивительно, что Крейг меня не помнил. Я был настолько средним, что не забыть меня было невозможно. А в постели я тоже средний. Этот вопрос в том или ином виде преследовал меня еще до того, как я встретился с Крейгом, таился в подсознании, когда я бывал с Джейн, неоформленный, но присутствующий как неосознанная угроза. Теперь он, если и не произнесенный вслух, то, обретший форму, не уйдет. Я пытался вытолкнуть его из сознания, пытался не думать об этом, когда мы были вместе, когда мы вместе ели, или разговаривали, или принимали душ, или лежали в постели. Но он грыз меня. Этот вопрос, вырастая в уме от шепота до крика, пока я не смог его не задать. В субботу вечером, как всегда, мы любили друг друга во время получасовых местных новостей перед вечерней жизнью субботы. Обычно я не анализировал наши занятия сексом в процессе, не думал, что мы делаем или почему так, а не этак. Но в этот раз я будто смотрел со стороны, будто я телекамера. И я понял, насколько ограничены мои движения, насколько заранее заданы все мои реакции, как все это предсказуемо и скучно. Мне трудно было поддерживать эрекцию, и пришлось заставить себя сосредоточиться на том, чтобы кончить. Потом я измотанный скатился с нее, тяжело дыша, и уставился в потолок, думая о том, как я это исполняю. Мне бы хотелось поверить, что это было классно, что я настоящий жеребец, но я знал, что это не так. Я средний, и пенис у меня, наверное, среднего размера, и, наверное, я доставил ей среднее число оргазмов. Я посмотрел на Джейн. Даже сейчас, а может быть, именно сейчас, разгоряченная и вспотевшая, со спутанными волосами, она была красивой. Я всегда знал, что она может найти кого-нибудь куда лучше меня, что она достаточно мила, достаточно умна, достаточно интересна, чтобы привлечь кого-то существенно лучшего. Но сейчас эта мысль пришла почти болезненно. Я осторожно коснулся ее плеча. «Как тебе было?» — спросил я. Она посмотрела на меня. «Ты о чем?» «Ты кончила?» «Конечно». Она нахмурилась. «Что с тобой? Ты целый вечер сам не свой». Я хотел ей объяснить, что я чувствую, но не мог. И я покачал головой, ничего не сказав. «Боб», — позвала она. «Наверное, я на самом деле хотел, чтобы меня разуверили, чтобы она сказала, что я не средний, что я особый, что я классный. Но в уме я слышал ее голос, как она пытается утешить мои страхи словами. «Я люблю тебя, пусть ты и средний». А этого я услышать не хотел. В мозгу звучали слова ее матери. «Никто! Ничто!» И таким я себя и ощущал сейчас. И я подумал, что будет, если она встретит кого-нибудь с более искусными пальцами, с более быстрым языком, с пенисом большего размера. И даже думать об этом не хотел. «Я тебя люблю», — сказал я. Она посмотрела удивленно, и выражение ее лица смягчилось. «Я тебя тоже люблю». Она поцеловала меня в губы, в нос, в лоб, и мы прижались друг к другу. Натянули одеяло повыше и смотрели телевизор, пока не заснули.